Глава 4. Прошло месяца 3, а не то 4, и настала зима. Я помаленьку ходил-таки в школу, научился читать по складам, чуточку писать. И еще затвердил таблицу умножения до того места, где говорится 6 × 7 = 37. А дальше этого, должно быть, никогда не пойду, хоть сколько ни учись. Меня к арифметике, признаться, и не тянет. Сначала я школу ненавидел, а потом привык. А когда надоест, под час и ходу дам. А на другой день мне, разумеется, трёпка, но после этого как-то станет полегче и даже светлее в глазах. Дальше и больше, и совсем перестал убегать. К домашним порядкам я тоже привык и перестал морщиться. Конечно, жить в комнате и спать в постели иной раз не втерпёшь. Да я в лес уходил, пока было тепло. Поспишь в лесу, и опять словно отошел и дух набрался. Старая жизнь была мне больше по сердцу. Да и новое нравилось, хотя и не так. А вдова говорила, что я подвигаюсь вперед, хоть тихо, да не лихо, и помаленьку других догоняю, и теперь за меня ей стыдиться нечего. В одно утро за завтраком я прокинул соломку. Тот же хотел схватить щепотку соли и перебросить через левое плечо, как это делается, чтобы беду отогнать. Да мясоотца накинулся, как коршун. «Гекельбери, убери руки, всегда ты напроказишь!» Вдова вставила словечко за меня. Да разве это поможет против такой опасной приметы? Тогда я встал из-за стола, как в воду опущенный, и все перебирал в уме уже наперед, что оно будет и где и как. Конечно, есть способ, чтобы защиту найти от приметы. Да только не от такой. Я ничего и не пробовал, просто голову повесил и ждал напасти. После обеда я вышел в сад, немного погулял и перелез на улицу, там, где забор повыше. Гляжу, на земле по вчерашней поросшие мужские следы. Кто-то пришел от кирпичных сараев, постоял у калитки, а потом обошел кругом сада за самой оградой. И я подумал, чудно. Зачем он не вошел, а только обошел кругом сада? Прикидываю и так, и этак. И тоже хотел пуститься по следу кругом, да сперва нагнулся и стал присматриваться. Сначала ничего не заметил, а потом вижу. На левом каблуке гвозди набиты крестом, чтобы отгонять нечистую силу. Я вскочил, как ошпаренный, и пустился бежать с горы. И каждую минуту оглядываюсь, не гонится ли кто сзади. Этот крест из гвоздей на левом каблуке был мне хорошо знаком. Даже бока мои его знали. В одну минуту я добежал до судьи Тэтчера. «Здравствуй, мальчик. Как ты запыхался? Что-нибудь прибежал за своими процентами?» «Нет, сэр. А разве следует?» «Ну да, вчера вечером пришли за целых полгода. $1500, да еще с хвостом. Целый капитал для тебя. Ты лучше скажи, чтобы я их прибавил к тем 6000. А то, знаешь, ты их возьмешь и истратишь по-пустому». «Нет, сэр, я не хочу их истратить. И даже не хочу их совсем. И 6000 тоже не хочу. Я пришел передать их вам. Возьмите от меня и проценты, 6000 вместе». Он так удивился, даже опомниться не мог. «Что такое? Что ты говоришь?» А я... «Не расспрашивайте, сэр, ей-богу, а деньги возьмите». А он: «Что такое случилось? Я и в толк не возьму». А я опять: «Возьмите от меня деньги без всяких расспросов, чтобы мне не пришлось соврать понапрасну». Он немного подумал, а потом говорит: «Стой, я, кажется, понял. Ты хочешь закрепить эти деньги в моих руках. Так, что ли?» Он написал две строчки на листе бумаги и прочитал мне вслух. «Вот, — говорит, — здесь сказано, передал во владение. Это значит, что твои деньги перешли ко мне. Так будет крепко. Теперь подпишись, и вот тебе доллар на гостинце». Я подписался и ушел. У Джима, негра мисс Отсон, был волосяной клубок с кулак величиной, который вынули из бычьей требухи, из четвертого желудка. Джим умел колдовать над этим клубком. Он говорил, что в клубке сидит такая сила, что она знает о чем угодно. Я тут же сходил к Джиму и рассказал ему, что мой батька вернулся. Я видел его следы на снегу. И мне хочется знать, зачем он пришел и не уйдет ли опять. Джим достал клубок и что-то прошептал, а потом этак приподнял и уронил на землю. Клубок глухо стукнулся и откатился не более как на палец. Джим попробовал еще раз, а потом еще раз. Клубок падал все так же. Джим встал на колени и приложился ухом к клубку. Но все было напрасно. Клубок не хотел ничего говорить. «Видишь, какой», — говорит Джим. «Без денег так и не хочет рассказывать». А я тоже говорю. У меня, мол, есть фальшивый четвертак, скользкий такой, никуда не годный. Местами медь, видать. И даже если б не медь, все равно никто его не взял бы. Такой уж он гладкий на ощупь, как будто намыленный. А про доллар-то я не гугу, который получил от судьи. Конечно, говорю, худая монета, а может, клубок и возьмет, не совсем догадается. Джим понюхал монету, прикусил зубами, потер и сказал: «Ничего, я, говорит, так устрою, что клубок не разберет. Надрежу большую картошку и засуну туда четвертак на целую ночь до утра, а к утру-то медь и затянется, да и скользко не будет, и тогда на базаре его кто хочешь возьмет, а не то, что клубок». Я тоже ведь знал про картошку и такие монеты, да как-то забыл в попыхах. Джим положил четвертак на землю, накрыл клубком, потом наклонился и опять стал слушать, а дальше встал и говорит: «Теперь все ладно. Ежели ты хочешь, клубок расскажет про твое счастье и несчастье». А я говорю: «Валяй». Тут клубок и стал рассказывать Джиму, а Джим передавал мне. «Твой батька, говорит, еще сам не надумал, что ему делать. Все сбивается. Не то ему остаться, не то прочь идти. Лучше всего его и не трогать, а ждать, что от него будет. У него, говорит, по бокам два ангела стоят. Один, мол, белый, а другой, мол, черный. Белый его направляет на доброе, а черный на злое, и никак невозможно сказать, какой одолеет. Но ты все же не сомневайся, будет у тебя большая забота и большая радость. Будешь больной и битый, и раненый, но от всего поправишься. У тебя, говорит, по бокам две девки. Одна, говорит, светлая, другая темная. Одна, мол, богатая, другая бедная. И ты сперва возьмешь за себя бедную, а потом и богатую. Надо тебе беречься реки и моря и не соваться в воду, да помнить пословицу: тот не утонет, кому судьба висеть». Я воротился домой, взял свечку и пошел наверх, гляжу. А батька-то сидит передо мною собственной персоной.